Я мог бы поклясться, что в текущих реалиях история большинства миров галактики бесполезна, но не в случае с Лордом. «Сэр», — подал голос капитан Пиллион, — «нужный архив доставлен. В таком случае, хотелось бы услышать историю рабских ям. Капитан», — я повернулся на каблуках, возвращая свой взор к кабинету ректора университета. Сам ректор сидел здесь же, как и губернатор планеты. Оба лордианца переглядывались и на первый взгляд совершали совсем уже не связанные друг с другом жесты руками, пальцами, подключая к этому мимику лица. То, что они делают, это общение. В период нахождения в рабстве аргазданцев, лордианцы разработали систему невербального общения, которой они владеют лучше, чем речью. Известная как кинетическая коммуникация, этот язык жестов стал единственным способом общения лордианцев в период оккупации. С его помощью борцы с режимом координировали свои действия, потому что их тогдашние владельцы и хозяева запретили рабам общаться друг с другом при помощи речи, тем самым снижая возможность восстаний. Это сейчас аргазданцы устыдились своего прошлого и предпочитают жить в мире и согласии. А в прошлом они заливали города и планеты кровью и даже не морщились. «Ваши интересы весьма специфичны, гранд-адмирал», — заявил ректор университета. «В самом деле», — уточнил я, — «хотелось бы услышать вашу точку зрения. Ваши люди прибыли на Лорд, предложив вступить в состав Доминиона, на что мы с радостью согласились. Вы зачистили сектор от пиратов и поддерживаете правопорядок. Системы налогоисчисления и призывов силы обороны довольно лояльны по сравнению с империей», — поддакнул губернатор. «Я бы даже понял, если бы вы обобрали нас до нитки и поставили наше население на службу Доминиону. Но интересоваться историей нашей планеты, да еще и лично прибыть, чтобы ознакомиться с файлами, которым почти 4000 лет», — ректор и губернатор переглянулись. «Простите, но это как-то выше нашего понимания. Вот как», — я присел в резное кресло и пригубил кофе из белоснежной чашки. «Уверен, как только будут озвучены интересующие меня данные, вы получите удовлетворительные ответы на свои вопросы. В таком случае, позвольте мне лично использовать архивы», — произнес ректор. «Чипы старые, и необходимо бережное обращение с ними». Пиллион, в руках которого были зажаты несколько хранилищ с данными, встретившись со мной взглядами, беспрекословно передал их в руки ректору. «Рабские ямы Лорда», — обозначил я первый свой интерес. «К чему вас интересует эта давняя история?» — поморщился губернатор. «Конечно, пусть и древняя, но архивная запись, которая рассказывает о том, как полмиллиарда жителей Лорда нашли смерть в этих бойнях, для местных жителей не вызывает интереса к своему озвучиванию. Но я — другое дело. Видите ли, уважаемый губернатор, среди моих подчиненных есть тот, кто в молодости зарабатывал боями в гладиаторских ямах хаттов. Я изучил этот вопрос и нашел отсылку на рабские ямы Лорда, как одни из первых в таком роде мест публичных сражений насмерть. В процессе ознакомления с печальными страницами истории вашего мира, я наткнулся на несколько интригующих отсылок, которые хотел бы изучить и проверить на достоверность. Уверен, вы не откажете мне в подобной малости. История, конечно, учит нас не повторять ее вехи», — заявил ректор. «Но, признаюсь, я, имеющий 30 научных степеней по различным наукам, не могу представить, что занимательного можно найти в подобных хрониках. Мы уже как месяц присоединились к Доминиону тайно, неделю как открыто, но вы больше времени уделяете нашим архивам, чем аудиторским проверкам или чему-то подобному. Ваши архивы отличаются правдивостью», — напомнил я, — «объективной, к тому же. Поэтому, либо я найду в них то, что мне нужно, либо нет. А выстраивание чиновничьего аппарата? Контрразведка проверила все уже 3 недели назад. Ваша бюрократическая система работает исправно и без нареканий. Нам нет необходимости вмешиваться в ее функционирование, поскольку происходит подобное только в случае недобросовестного исполнения чиновниками своей работы. Признаюсь, сектор Канц в этой части меня приятно удивил. Бюрократия, которая работает сама по себе. Да, нам нет необходимости учить вас работать так, как мы хотим. Свободное время я предпочел бы потратить на изучение вашего искусства и творчества. Это может быть впустую потраченное время», — предупредил губернатор. «Или же, прекрасный урок истории, который поможет мне», — возразил я. Поняв, что возражать бессмысленно, ректор приступил к приобщению меня к истории рабских ям Лорда. Построили их по приказу аргазданского правителя. Для чего, понятно и так, хозяева развлекались, наблюдая за тем, как лордианцы убивают друг друга самыми жестокими способами. Друг против друга, против животных, против чудовищ. Римский Колизей по сравнению с этим местечком даже близко не стоял. По крайней мере, я не помню из курса истории древнего мира, чтобы зрители Колизея имели возможность пострелять по гладиаторам ради забавы. Закончилось это лишь тогда, когда Галактическая Республика и Джедаи наконец-то вмешались. Оперативная группа Республики и Джедаев под командованием лордианского мастера-джедая Марии Ланнора победила эргозданских хозяев и после упорных боев вернула лорду независимость. Закончил трехчасовой экскурс в древнюю историю родной планеты Ректор. «Не знаю, что вы здесь ищете, Гранд-Адмирал, это просто чудовище», — просто пояснил я. Губернатор ощутимо напрягся, понимая, о чем я веду речь. «Простите, не понимаю вас, Гранд-Адмирал», — заявил Ректор. «Тогда, позвольте, освежу вам память», — произнес я. «Искусство — это та часть бессознательного, которая буквально передает переживания разумных с помощью музыки, стихов, постановок. Никогда не задумывались о том, что построенные на легендах поэмы и пьесы могут иметь под собой реальные основания. Кажется, сейчас и губернатор понял, что ничего не понял. А жаль, я потратил огромное количество времени, сопоставляя факты. Вам знакомо такое имя, как Пардизетчий? Поинтересовался я у присутствующих лордианцев. Безусловно, ответил ректор. Это знаменитый драматург, наш соотечественник. Он написал превосходную пьесу, улыбнулся я, Торфцирис. Вам известно, почему она носит такое название? Так звали эргозданского правителя, приказавшего создать рабские ямы, произнес ректор, переглядываясь с губернатором. У нас ее часто ставят на площади представлений. Пьеса великолепна, заявил я. Вы знакомы с ее сюжетом? Конечно, нахмурился ректор. Как и я, подтвердил губернатор. В таком случае, я посмотрел на командира Химеры. «Капитан Пиллион, я расскажу вам сюжет этого прекрасного произведения». По лицу Гиллада можно было прочесть, где именно он видел пересказ пьесы. «Да, сэр», — ответил он. «Сюжет этой трагедии был основан на легендах, связанных с историей рабских ям лорда», — произнес я. «Действие происходит на лорде, подчиненном в то время эргозданскому редуту. К тому времени уже минуло 300 лет, как эргозданские мириолиты поработили местных лордианцев во время завоевания сектора Канс. Судя по лицам, лордианцы уже начали обмениваться скрытыми сигналами, которые я подмечал в ходе своего рассказа. Пиллион со всей силы боролся со скукой. Рукх предпочитал сканировать пространство, а гвардейцам так и вовсе было наплевать на искусство. История Торфцириса весьма занимательная, продолжал я. Однако в пьесе раскрывается весьма интересный пласт его личности. Он столкнулся с растущим сопротивлением своему правлению над сектором Канс со стороны Галактической Республики и лордианских повстанцев. Согласно легендам, он заключил договор с демоническим инопланетянином, ремесленником из другой галактики, который пообещал дать ему способность вызывать разрушительную силу. В рамках использования этой ужасной силы Торфкирис сотрудничал с ней в организации строительства рабских ям лорда с использованием лордианских рабов. Так говорят легенды, излишне твердо заявил губернатор. Да, согласился я, так говорят легенды. В них инопланетянин-ремесленник изображается как демонический антагонист, а его эргозданские сообщники – трусами, готовыми отказаться от своих убеждений ради власти. «Простите, но я все же не понимаю», — заявил ректор. «Что такого в одной пьесе, завязанной на древних легендах? Сколько вы прожили на лорде?» Поинтересовался я у него. «Я покинул родину в молодости и вернулся всего пару лет назад, а губернатор здесь управляет планетой более двух десятков лет», — уточнил я. Чиновник побледнел, облизнув пересохшие губы, и он уже догадался, о чем я веду речь. Ректор, нахмурившись пуще прежнего, посмотрел на товарища. «То, что вы ищете, давно уничтожено», — произнес тот. В этот момент Гиллад Пиллион окончательно проснулся ото сна, с интересом посмотрев на чиновника. «Да, я знаю», — утвердительный кивок с моей стороны заставил глазки губернатора бегать из стороны в сторону. Аргоздианские ученые и его имперский помощник, агент, заинтересовались этой легендой и начали раскопки на месте рабских ям. «Губернатор, не освежите мой рассказ своими вставками», — лордианец посмотрел на меня из-под лобья. «Кроме имперцев, были еще агенты Альянса повстанцев», — пояснил он. «Обе фракции хотели заполучить это древнее супероружие». «Супероружие», — удивился ректор. «Здесь, на лорде. По крайней мере, Империя и Альянс позиционировали найденный объект именно так», — продолжил я. Во время короткого противостояния на дне ямы воюющие стороны столкнулись с монстром, который попытался их убить. Однако зверь был убит тепловым детонатором. Это позволило противникам сбежать, а также уничтожило любое потенциальное супероружие, которое Галактическая Империя могла бы использовать против Альянса Повстанцев. «Вы хотите воскресить этого монстра?» – грозно спросил у меня губернатор, аж привстав со своего кресла. «Нет», – твердо заявил я. «Мои намерения связаны с тем, чтобы изучить чудовище и познакомить ученых Доминиона с тем, как именно оно было создано. Хотите повторить чудовище?» – опешил ректор. «Нет», – вновь возразил я. «По моей информации, чудовище было создано с использованием неизвестных технологий, которые в будущем могут быть применены против населения галактики». «Нет-нет-нет-нет-нет», – запротестовал губернатор. «Этот зверь был единственным». «Вы так думаете?» – поднял бровь я. «Да», – завил чиновник. «Мы сделали все, чтобы его останки как можно быстрее разложились. Но у вас мало что получилось, не так ли?» – спросил я. «Откуда?» – опешил губернатор. «Пока шли переговоры о присоединении, вы наводнили мою планету шпионами». «Да, отрицать этот факт было бы глупо», – заявил я. «Когда мы ведем переговоры с какой-либо планетой, системой, сектором, то хотим знать и видеть не только фасад, но и то, что происходит у задней двери». «Простите, но я не могу понять», – заявил ректор. «Зачем вам останки, зачем их изучать, если у вас есть армия и флот, которые гремят на всю галактику? Что такого в этом звере?» По взглядам губернатора, ректора и самого Пиллиона, я понял, что вопрос интересует всех присутствующих. В первую очередь мне интересен тот, кто создал его, а также способ и технологии, которые использовались в процессе, напомнил я свой ответ. Чтобы понимать, как бороться с врагом, необходимо знать, что он умеет и как это делает. «Врагом?» – скривился губернатор. «Гранд-адмирал, вы поверили, что зверь был создан пришельцем из другой галактики? Это же легенда. К сожалению, нет. Монстр в рабских ямах Лорда тоже считался легендой», – напомнил я. «Но он существовал. Его создатель тоже был из плоти и крови. Границы галактики невозможно пересечь», – заявил ректор. «Гравитационная аномалия не позволяет сделать это». «В самом деле», – уточнил я. «Да, гравитацию невозможно преодолеть. А на что тогда рассчитывала экспедиция «Сверхдальний перелет»?» – спросил я. Ученый муж открыл было рот, чтобы сказать что-то в ответ, но закрыл его, промолчав. «Мне известно, что у вас должны быть данные, даже поверхностные, о том, кем был этот ремесленник, и что он делал на Лорде», – произнес я. «Эти данные мне нужны. Сейчас это просто легенда», – обреченно повторил ректор. «В таком случае, я проведу занимательное время, изучая местный фольклор», – заверил я. Других возражений не нашлось. Планировка арабских ям Лорда напоминала конструкцию древних радиотелескопов. Один из имперских экспертов в свое время выдвинул гипотезу, что ямы представляли собой систему органических приемников или передатчиков. Функционально эти сооружения использовались для размещения биоинженерных монстров-амфибий, которые должны были функционировать как живое супероружие, а по факту они занимались эффективным сокращением населения Лорда на потеху публики. «Рабская яма Лорда, сэр», — подал голос сидящий рядом со мной на ступенях древней арены капитан Пиллион. «Вы предполагаете, что за созданием этого чудовища стоят пришельцы из другой галактики?» «Не предполагаю, капитан», — произнес я, неотрывно наблюдая за тем, как громадные строительные краны вынимают из недр арены огромные куски тела. «Это животное не было известно науке. Это даже конкретным видом сложно назвать. Нечто уродливое, шипастое, чешуйчатое, клыкастое. Вот, Пиллион передал мне персональную деку». «Что это, капитан?» — поинтересовался я. «Небольшая подборка», — пояснил Пиллион. «По памяти вспомнил, кто в галактике занимался подобного рода экспериментами. Арканианцы, само собой. Мандалорцы в прошлом тоже боевых зверей использовали, насколько помню. Но это можно уточнить у мандалорцев, которые проживают в соседней системе. Как же ее? Коллаторн», — безошибочно вспомнил я название планеты в секторе Канц, где поселялись изгои и отщепенцы, бежавшие с Мандалора много лет назад. «Сейчас же это сравнительно небольшая община мандалорцев, довольно боевитых и предпочитающих уединение. Представители Доминиона ведут с ними переговоры о присоединении, в том числе в качестве военного инструмента. Пока безрезультатно, но отчаиваться не стоит». «Да, они, мандалорцы, заселили Коллаторн всего пару тысяч лет назад, «Капитан», — заметил я, — «чудовище на Лорде появилось намного раньше». «Тогда это могли быть Лангизи», — предположил Пеллион. Услышав знакомое название, заинтересовался. «Жители планеты Лангизи из сектора Мером?» — спросил я. «Ну, бывшие жители», — поправил Пеллино. «Лет 150 назад или около того, на Лангизи напали цинемалы, которые считали биотехнологии Лангизи святотатством против своих богов. В результате Лангизи покинули родной мир и скитаются по галактике. Зарабатывают тем, что создают для богатеев экзотических зверюшек с помощью биотехнологий. Биотехнологии, создание организмов, путешествие по галактике. Возможно, это просто выдача желаемого за действительное, но очень похоже на кое-кого из-за пределов галактики. Сообщите разведке, что я хочу встретиться с Лангизи», — отдал приказ я. «Да, сэр, конечно», — растерялся Пеллион, видя, что я вновь смотрю на выгрузку твари. «Вы неправильно поняли мой ответ, капитан», — заявил я. «Какой, сэр?» — нахмурился командир Химеры. «Вы спросили, предполагаю ли я, что за созданием этого чудовища стоят пришельцы из-за границ галактики?» Пришлось напомнить. «Да, вы ответите, что нет». «Мой ответ был не предполагаю», — вновь напомнил я. «Да, сэр, потому что я уверен в том, что это сделали пришельцы из-за пределов галактики». Услышав это, Гилок тряхнул головой, будто бы избавляясь от наваждения. «Сэр, простите, не понимаю. Откройте отчет разведчиков корсаров Кавила по звездной системе MZX-33291», — посоветовал я. Гилок безропотно подчинился, зарывшись в отчеты. «Бемиэль», — посмотрел он на меня с удивлением. «Да, эту систему называют и так», — подтвердил я. «В честь имперского ученого, открывшего ее, читайте данные спектрального сканирования, воздушной и наземной разведки в квадратах 3, 7 и 15. Пока Гилок пробегал глазами строчки донесений, я прогонял те же самые данные через свой мозг. Бемиэль, планета, обращавшаяся по эллиптической орбите вокруг своей главной звезды в системе MZX-33291. Пятая планета в системе, безжизненная. Группа разведчиков и ученых Доминиона, которая сопровождалась Дартом Молом, Аррей Синкой и несколькими звездолетами регулярного флота, провели полное и детальное исследование планеты и нашли то, ради чего и были туда направлены. Нет, не туземцев, которых едва ли можно назвать гуманоидами, но то, что они использовали деревянные копья и инструменты, уже указывало на их разумность и перспективность. Ключевым в их поисках было совсем другое. «Джедайские артефакты», — недоуменно посмотрел на меня Гилот. «Да, на Бемиэле когда-то присутствовали джедаи», — согласился я. «Сэр, но как джедаи связаны с лордианским чудовищем и иногалактическим ремесленником?» «Седьмой пункт доклада, капитан», — уточнил я. «Мумифицированный труп», — казалось, это меньше всего поразило Пеллиона. «А зря, очень зря. Читайте описание, капитан», — посоветовал я. «Под 2 метра ростом, плотная серо-фиолетовая кожа, черные волосы, множественные переломы, татуировки с непонятными символами, органические импланты», — бубнил Пеллион. «Сэр, как этот человек жил? У него переломов на дюжину людей. Это не человек, капитан», — заявил я. «Ученые смогли восстановить его внешний вид методом реконструкции. Посмотрите на приложение к этому пункту доклада». Через секунду послышалась тихая ругань. «Да кто ж его так отделал? Он сам, капитан», — пояснил я, глядя, как тело зверя закатывают по аппарели аккламатора. «У него еще и черная кровь была», — поразился Пеллион данным ретроспективного моделирования и анализа. «Что это вообще за подвид людей такой? Почитайте описание ремесленника из пьесы Торфцириса и ознакомьтесь с его описанием из исторических хроник университета Лорда», — произнес я, неотрывно наблюдая за погрузкой. «Это один и тот же человек», — опешил Пеллион спустя несколько минут занятного чтива. «Нет, капитан», — возразил я, — «это разные существа, даже жили они в разное время, но они представители одного вида, который зародился далеко за пределами нашей галактики. В доминации часов, откуда я родом, мы называли их чужаками издалека. Они используют биотехнологии, нетерпимы к машинам и обожают страдания, так они считают, что почитают своих богов». «Сэр, это похоже на какую-то страшилку», — попробовал пошутить Гилот. «Мне в детстве рассказывали нечто подобное про плохих айланцев, дескать, придут и накажут, если не буду кашу по утрам есть. Это не сказка, капитан», — заявил я. «Согласно историческим хроникам, ремесленник, создавший чудовище на Ларде, объявился около 4000 лет назад. Труп, обнаруженный на Беммиэле, пролежал там чуть больше сотни лет, и кто-то его мумифицировал, захоронил. Значит, где-то есть еще такие же, как они. Наконец-то понял, что это не шутка, Гилот. И что делать-то, сэр? Сперва мы найдем Лангези и завербуем их для работы над биологическими технологиями чужаков издалека, произнес я. Во-вторых, нам необходимо срочно вывести лабораторию по изучению пыльцы полуразумных деревьев Ситара в метрополию, помещение для лаборатории уже готово. В-третьих, пора захлопнуть пару ловушек и переходить к финальному акту Алого Рассвета. Пеллион некоторое время молчал, затем изрек: «Сэр, я правильно понимаю, что раз вы заинтересовались изучением этих чужаков издалека, воскресший Палпатин не самая большая из наших головных болей». Я посмотрел в глаза командиру своего флагмана. «Далеко не самая большая, капитан. И, думаю, настало время поговорить об этой проблеме подробнее». На этот раз она проснулась до того, как гиперпространство превратилось в реальность. Асака, помня свою прошлую неудачу, сдвинула ноги в стороны, так, чтобы не задеть педали, и с наслаждением потянулась, одновременно с этим пропуская через себя потоки силы и наслаждаясь ощущением полного контроля над телом. Неприятное покалывание из-за длительного нахождения в одной и той же позе возникало каждый раз, когда она использовала перехватчик для длительных перелетов. «Нужно будет выбить себе кораблик попросторнее», – пробормотала Тагрута, на мгновение закрыв глаза и обращаясь к силе. Система МЗХ-32905 являлась типичной звездной системой во внешнем кольце, расположенная в секторе Канц в квадранте N4. Эта захолустная точка галактики оказалась не так уж далека от систем Беммиэле и Лорд, уже перешедших под контроль Доминиона. А вообще интересно получается. Корсары Кавила, бывшие пираты и разбойники, которых Галактическая Империя нанимала для проворачивания грязных делишек, на данный момент превосходно чувствовала себя, интегрировавшись в подчиненные гранд-адмиралу Траунусилы. Название, конечно, осталось прежним, как и разумные, которые служат в этой организации. Да и деньги они получают за свои услуги, немаленькие, но и работают они весьма хорошо. За короткий срок сектор Канц оказался зачищен от огромного количества пиратов и контрабандистов, убийц и наемников, которые вырывали здесь себе норы ради того, чтобы переждать, когда ими перестанут интересоваться те или иные власти. Асака получила задание отправиться сюда сразу же, как только корсары Кавила провели первичную зачистку сектора, разослав разведчиков и накрыв одним ударом все без исключения базы пиратов. Ну еще бы, в то время как на вооружении у корсаров сравнительно новая техника, у местных преступников раритеты едва ли не на уровне огнестрельного оружия и ракетно-химическом топливе. При уменьшении, конечно, но разница в качестве технологий разительна, и это сложно отрицать. Асака точно знала, что до того, как она получила приказ, в этой безымянной номерной системе уже побывали разведчики корсаров, и именно они обнаружили то, зачем ее отправил Траун. «Свяжи меня с Химерой», – потребовала Тагрута, распахнув глаза. Сила уловила искомый объект, обладающий своей особой аурой, которую ни с чем не перепутаешь, и направление движения в точности совпадало с теми координатами, которые ей передали корсары. Гранд-адмирал Траун ответил на ее вызов буквально через пару секунд, что довольно быстро, учитывая, что во внешнем кольце всегда большие проблемы со связью. Сюда сбывали самые дешевые и некачественные ретрансляторы, из-за чего качество передачи и скорость обмена с их помощью катастрофически страдало. Поэтому Тагрута не смогла сдержать удивление, когда перед ней возникла голограмма Гранд-адмирала, лишенная какого-либо следа помех. «Докладывайте, леди Тана», — обратился к ней гранд-адмирал. «Я прибыла в систему МЗХ-32905», — произнесла девушка. «Обнаружили цель вашего путешествия?» — поинтересовался Траун. Асака бросила взгляд в сторону, где сила откликнулась ей застарелым холодом, от которого мурашки пробежали по спине. «Да», — ответила она. «В таком случае, приступайте», — приказал Траун, отключая коммуникационное устройство со своей стороны. Тагрута некоторое время смотрела на голографический проектор, после чего не выдержала. «Приступайте», — передразнила она Синекожего. «Сам бы сюда и отправлялся, раз такой умный». На экранчик вывелись данные, перевод реплики Астромиха. «Да-да-да», — закатила глаза Асака. «Джедаем неведом страх. Но, видишь ли, железяка, я и не джедай больше». Но все же Тагрута направила свой перехватчик, предварительно сбросив ускорительное кольцо, к цели. Приблизившись к астероиду, девушка уже могла различить его на фоне мутноватого диска местной звезды. Девушка заметила на космическом камне постройки, это место явно обитаемо. Она ощущала внутри нечто активное в силе, довольно сильное, но в то же время от него не исходило ни капли живого тепла. Здесь не было жизни, но имелась сила, могучая сила. Асеке уже приходилось сталкиваться с подобным, так ощущались места, где некогда кипела жизнь, но теперь они мертвы. Впрочем, имелось и другое объяснение подобному излучению. Здесь находился сильный артефакт силы. Тагрута испытывала такие ощущения на Ассусе. Вот только женщина мгновенно нашла отличие и отмела изначальное предположение. То излучение, которое она улавливала сейчас, не исходило от артефакта. Аура была сильнее и, что самое неприятное, ощущались оттенки личности. Здесь находилась резиденция какого-то могущественного адепта силы. И теперь, заходя на посадку, девушка отчетливо поняла, что житель этого места был кем угодно, только не джедаем. Сила, проистекающая от этого места, отмечена темной стороной. Фактически она приземлялась на огромный астероид, на котором некогда добывали руду, таких десятки тысяч, если не миллионы по всей галактике. Но кто-то потрудился над тем, чтобы построить здесь даже не временный лагерь, а настоящее жилище. Гравитация минимальна, атмосферы нет, автоматика при приземлении не сработала, констатировала Тана, цыкнув. Нет, мне решительно нужен совершенно другой корабль. Распахнутый зев ангара демонстрировал, что внутри могут разместиться парочка достаточно больших пассажирских яхт или фрахтовиков. Изнутри Асака смогла рассмотреть высокий потолок, но пришлось прибегнуть к силе, поскольку даже фонари перехватчика не могли пробить темноту. Удалось разглядеть следы запустения, даже на металле, которым обшиты стены. Этим местом не пользовались очень давно, повсюду следы запустения и ни малейшего намека на то, что кто-то мог здесь бывать с момента ухода владельцев и до появления Асаки. Ждать, что кто-то мне поможет не задохнуться в вакууме, пожалуй, не стоит, заключила Тана, сбрасывая с себя привязные ремни. Астромех напомнил Тагруте, что вообще-то она облачена в легкий скафандр, а в багажном отделении имеются баллоны с кислородом, и вообще-то можно использовать магнитное поле для удерживания атмосферы. Неожиданно девушка почувствовала, как ее ощутимо вдавило в ложемент перехватчика. Ощущение не из новых, просто внезапно сработала система искусственной гравитации. Купол ангара начал растворять темноту, зажигались осветительные панели в стенах и под потолком. «Та-а-а-ка!» – протянула девушка, машинально взяв в руку световой меч. «Или за нами наблюдают, успешно маскируясь, или же что-то пробудило автоматику». Астромех напомнил, что здесь нет ничего живого, по крайней мере его сенсоры, а также системы перехватчика не обнаруживали чего-то подобного. Мне в голову пришла замечательная мысль. Асака, увидев, что атмосфера ангара благодаря работе системы жизнеобеспечения стала пригодна для дыхания, а створки позади перехватчика захлопнулись, отрезав ее от космоса, открыла фонарь кабины. Если на этом астероиде в прошлом добывали руду, то внутри может содержаться металл, слишком плотный для сканеров, не так ли? Дроид промолчал. Лишь секунду спустя он гукнул, что вероятность подобного есть, но она не так уж и велика, скорее математическая или физическая погрешность. «Ох, жестяночка, не с моим счастьем», — заверила его Асака, выбираясь из кабины. «Возникло у меня недоброе предчувствие. Если это астероид-рудник, то где грузовой терминал?» Астромех прогудел ответ. «Нет, малыш, боюсь, этот ангар создан исключительно для пассажирских кораблей». Заблокировав управление, девушка дала указание астродроиду находиться в режиме постоянной готовности. Девушка ощутила жуткий холод. Изо рта вырывались клубы пара, и это явное доказательство того, что системы ангара не работали довольно долго. Она разглядела в другой части ангара гибкий стыковочный рукав. Такие используют для кораблей покрупнее, чем ее перехватчик. Она довольно быстро добралась до выхода в обитаемую часть. Компьютерная панель отозвалась на простую команду открывания, и с душераздирающим скрежетом, скрипом и грохотом тяжелая дверь запустила ее внутрь обитаемой части комплекса. Ну, в технический сектор. Очевидно, что этой дверью пользовался технический персонал, в то время как гости или хозяева астероида использовали стыковочный рукав. Что ж, в любом случае выбраться отсюда она могла, где-то должны соединяться эти две части, рабочая и хозяйская. В крайнем случае, Всегда можно поработать световым мечом и проделать лишний переход между этажами. Спустя несколько минут блуждания по техническим помещениям, она начала ощущать тепло, свидетельство работы обогревателей в жилых помещениях. Потребовалось несколько минут на то, чтобы найти выход и оказаться в той части жилого комплекса, в которой хотя бы есть намек на то, что здесь не дроидов расчленяют. Внутреннее убранство астероида поражало легкой бирюзой металла, аналогичного тому, из которого создатели комплекса облицовывали и внутреннее покрытие ангара. По прикидкам Асаки, исходя из геометрии главного коридора, он является кольцевым и имеет выходы как во внутреннее пространство астероида, так и ко внешним отсекам, вроде ангара. ХМ, явно не типовая отделка, а судя по интерьеру, тут явно не рабочие жили. Слишком аккуратно, это даже можно назвать дизайнерским ремонтом. Никто в здравом уме не будет тратить время и ресурсы на создание комфортной обстановки на руднике, ведь его выпотрошат и бросят, он нужен лишь тогда, когда внутри есть что добывать. А жилый комплекс с собой явно не заберешь, это не модульная конструкция на поверхности, это пристанище внутри космической скалы, притом, весьма и весьма комфортное, что указывает на состоятельность его владельца. Дальнейший осмотр только подтвердил ее предположение. Она обнаружила десяток апартаментов, притом некоторые из них явно предназначены для проживания семей, несколько банкетных залов и зон развлечения, десятки рабочих кабинетов, переговорных, зон отдыха, рекреационная зона. Даже бассейн имелся когда-то. Облазив жилый уровень сверху донизу, Асака сделала вывод, что это одна из архаичных версий мобильных командных постов, изготавливаемых некогда компанией Райта Сиенера. Вероятно, этот собрали, когда самого создателя ТИЭ-истребителей еще в планах у родителей не имелось. Технология довольно проста. Выбирался астероид, чем больше, тем лучше. Делалось это ради гравитации. Но при этом этот космический булыжник должен был находиться не очень далеко от того места, где работали шахтеры, чтобы у начальства всегда была возможность слетать на проверку и перевернуть на местах все вверх дном. Вот только есть проблемка, Сиена разрабатывал МКП поверхностного базирования, а здесь явно залезли вглубь астероида. Либо индивидуальный заказ, либо кто-то переработал концепцию после того, как проект оказался реализован. Проект явно до имперской постройки, это видно по закруглениям в дизайне. Вероятно, даже до войн клонов построено, с того момента, как Палпатин пришел к власти в качестве верховного канцлера Галактической Республики в дизайн-проектах, какими бы они ни были, архитектура, звездолеты, станции, началось закрепление веяния к прямым углам, агрессивность и милитаризм. Просто тогда этого еще никто не понимал. Кто бы ни занимался этим, он явно богатей, раз забросил астероид, в который вложены немаленькие деньги. Судя по ауре темной стороны, пропитавшей всю постройку, Асака начинала догадываться, что здесь долгое время прожил могущественный Сит. Возможно, Траун отправил ее в одно из тайных логовищ Палпатина, для обнаружения и овладения знаниями темной стороны, которые здесь хранятся. Как он сказал, никакой конкретики, никаких намеков. Напрягая извилины, действуй сама. Вопрос, почему сюда не направили кого-то вроде Вентрис, отпадал сам собой. Темная сторона явно вскружила бы им голову. А если здесь что-то ценное и разрушительное, то все может обернуться очередным кризисом. Обследовав сектор за сектором, Асака добралась до турболифта в центральной части комплекса и поднялась на верхний уровень. Она оказалась в довольно просторном круглом помещении 20 метров в диаметре. Но по дизайну это явно полусфера, потому как имелся полукруглый потолок примерно такой же высоты. Его выполнили мастера из толстенной транспаристали, благодаря которой можно было наблюдать за звездным небом, наслаждаясь мягкими тонами света местной звезды. Время не пощадило постройку, тут и там были видны пробоины, образовавшиеся за десятилетия от ударов микроастероидов. Но герметичность сохранилась, и автоматика станции тут явно ни при чем, астероиды буквально вросли в материал, а значит, с того момента, как они попали в транспаристалевый плен, прошло очень много времени, раз грани пробоин закрылись космической пылью и превратились в монолит, а это уже увеличивало время бесхозного нахождения астероида до нескольких сотен лет. И Палпатин, как вероятный обладатель этой резиденции, явно выбывал из списков. Его учитель, возможно, но больше похоже на то, что этим местом, если и владел кто-то из бейновской ветви ситов, то это был учитель учителя учителя учителя Сидиуса. Слишком уж старая эта постройка, лет 200-300 она точно в запустении, а судя по неослабевающей ауре темной стороны, Здесь явно некий могущественный артефакт. Или же, Асака облизнула пересохшие губы, каждый раз увлекая себя мыслью о том, что источник темной стороны, артефакт, она сознательно задвигала на грань сознания тот простой факт, что она чувствовала некое одушевление источника. Это не безжизненный предмет. Возможно, голокрон с хранителем, слепком разума древнего сита. Возможно, нечто из древних ситских техник, какой-нибудь жуткий эксперимент или чудовище, которое только и ждет того, как бы вырваться на свободу и уничтожить тех, кто не готов принять его как своего повелителя. Теорий много, даже слишком. Асака взглядом обыскала помещение, отметив довольно большое количество старых рукописей, даже свитков, информационных кристаллов. Все как один, древние и нефункционирующие. Флемси истлела, кристаллы потрескались, книги настолько ветхи, что к ним даже приближаться опасно. Асака встала прямо посреди залы, сконцентрировавшись. Здесь явственно ощущалась энергия темной стороны, но девушка, несмотря на всю ее мощь, ощущала, что фактически находится лишь у горлышка бутылки. Основа, источник этой леденящей душу ауры уходил далеко вниз, в тело астероида. Асака распахнула глаза. Это уже клише, поморщилась она. Если имеешь дело с ситами, лезь как можно глубже. Там, где темно, сыро, на голову рухнет какой-нибудь булыжник, а во тьме спрятались тысячи неведомых ловушек или плотоядных паразитов. Тагрута ощутила изменение темной стороны позади себя, сродни дуновению ветра сквозь распахнутую форточку, но этого оказалось достаточно, чтобы теневая стражница откатилась в сторону и заняла боевую стойку, запалив свой световой меч. Перед ней стояла фигура, высокая, с ног до головы укрытая такой темной тканью плаща, что та словно впитывала в себя окружающее освещение. Даже световые панели и те стали излучать тускло. Лица под плащом она не могла уловить, но при этом ощущала, что стоящий перед ней гуманоид очень сильно отличается от тех видов, с которыми она в прошлом и настоящем имела дело. «Я напугал тебя?» – спросила это. Асака еще не поняла, что перед ней находится, но существо в плаще явно не отличается теплотой своих кожных покровов. «Для этого тебе потребовалось быть хотя бы живым», – заявила она. «Ты же мертвец», – возможно, – ответила тень. «Я не знаю». Размышления заняли у нее несколько секунд. Никогда прежде не слышала, чтобы ситы после смерти становились призраками силы. «Тогда ты глупа», – заявил буквально фонящий темной стороной дух. Миниатюра для комического театра. Мертвец разговаривает с глупцом. Натянуто улыбнулась Тагрута. «Да, это забавная постановка». Она не видела лица говорившего, но показалось, будто он рассмеялся. «Ты веселый джедай». «Не совсем джедай», призналась Асака. «Старовато ты для падавана», заметил призрак. «А ты вообще непонятно кто». «О», изрек гость. «Где же мои манеры?» «Там же, где и твое тело», предположил Асака. «Хорошая шутка», раздался позади нее тот же спокойный мужской голос. Тагрута сделала головокружительный кувырок в сторону, избегая новой атаки, и заняла позицию так, чтобы контролировать обоих противников. «Ох, спасибо тебе, искусственная гравитация этого жилища. В противном случае ей бы пришлось описывать пируэты в прыжках и без нормального притяжения». Теперь перед ней стояло сразу двое. Первый – хорошо знакомый плащ, а вот второй – высокий мужчина человеческой расы, явно крепкого телосложения, впечатляющий осанкой профессионального спортсмена. Правда, это не отменяло легкой полноты, свидетельство сниженной подвижности. Явно не боец, коротко постриженная по какому-то старому писку моды матово-черная бородка. Стильно, наверное. Черная одежда демонстрировала традиционный ситский стиль, а свисающая с пояса серебристая рукоять меча оказалась исполнена с блестящими черными камнями ромбовидной формы. «Интересный трюк», — заявила Асака, переводя кончик светового меча от одного гипотетического противника к другому. «Это какая-то проекция, не так ли? Ведь никого из вас здесь физически нет». «Глупа, но быстро учится», — мужчина с бородкой поднял вверх руку и щелкнул пальцами. Плащ растворился, словно его никогда и не было. Исчезло даже его ощущение в силе, затерявшись в эманациях темной стороны. «Фантом силы», — пояснил мужчина. «Техника темной стороны, которую я разработал лично, так же убийственна, как и все, чем я владею. Иллюзия, неотличимая от реальности, способная сделать все, что пожелает ее хозяин. Считай это демонстрацией моих нейтральных позиций в отношении тебя. Знаешь, еще тел 30 назад мне бы сказали, что знакомиться с создателем ситской техники, мавитон», заявила Асака, крутанув свой световой меч в руке и деактивировав его. А уж чтобы Сид не хотел прикончить джедая, покрасовавшись какой-нибудь убийственной штучкой из своего арсенала, это вообще редкость, достойная архивных хроник. Мужчина улыбнулся. Судя по тому, как ты испугалась и удивилась, современные ситы не владеют этой техникой, не так ли? Демонстративно повесив оружие на пояс, Тагрута показала призраку силы пустые руки. «Думаю, ты унес этот секрет в могилу», — предположил Асака. «По крайней мере, я ничего такого не видела прежде. Ты прилетела сюда, чтобы учиться у меня?» — спросил Сид. Не дожидаясь ее ответа, он добавил. «Это не будет простым процессом, ты должна понимать». Тагрута покривилась. «Обманывать я не люблю, так что давай будем откровенны друг с другом. Хорошо, я прибыла сюда для того, чтобы узнать, что источает темную сторону и при необходимости уничтожить опасность». «О», — понимающе закивал призрак, — «дело нужное. Знания темной стороны опасны не в тех руках». Асака пару раз моргнула. «Ты только что чуть не попросил меня стать твоей ученицей, а я не то, чтобы идеал для последователя ситских учений. И все же темная сторона коснулась тебя», — заявил призрак Сита. «Много лет назад, и совсем недавно». Асака усилием воли отодвинула из сознания свое ученичество у Скайуокера-старшего и дуэль с его отпрыском. «Не горжусь этим», — призналась она. «Мальчишка заслужил трепку». «Ты не убила его», — заметил Сид. «Я вижу в твоем разуме, что ты потеряла друзей, но остановилась». «Меня остановили», — заявила Асака. «Вечно вы так, Ситы, лезете в голову, манипулируете прошлым». «Да неужели?» — улыбнулся призрак. «Ты уж прости, но твои мысли для меня открытая книга. Я вижу то, что было, и вижу грядущее. Знаю, как тебе противна эта миссия, и понимаю твое осуждение адептов темной стороны». «Да ладно, ты же...» «Да, я Сид», — согласился призрак. «Был им, пока не умер. Но в моих планах не было поисков власти или жажды подчинения других. Я контролировал тьму внутри себя, как и ты сделала это на Ассусе. Говорю же, меня остановили. Как тот, кто едва умеет направлять силу, может словом остановить опытного бойца?» — спросил призрак. «Если бы ты захотела власти, мести, не контролировала себя, ты бы закончила бой, едва он начался, и никто бы тебя не остановил. По закону жанра ты сейчас должен предложить мне могущество, чтобы доказать всем, что я лучшая», — саркастически заявил Асака. «Прости, это не мое. Я не предложу тебе могущество для покорения остальных», — огорошил ее призрак силы. «Я не предложу тебе могущество ради могущества. Я поделюсь своими знаниями, открою секреты контроля над темной стороной, которые помогут тебе и твоим собратьям по ордену Джинсарей стать сильнее». «Это какая-то ситская шутка?» «Да», — поежилась Асака. «Ситы таким не делятся. Как же там было? Мои оковы рвутся. И все такое?» «Нет», — спокойно ответил призрак. «Оковы нужны всегда. Контроль нужен всегда. Ответственность нужна всегда. Дисциплина нужна постоянно. Ты джедай, ты знаешь об этом». «Ты очень странный, Сид», — заявил Асака. «Говоришь, будто в лекцию джедаев заглянул. Ты, случаем, не из падших на темную сторону силы джедаев, которые разработали какое-то там универсальное учение, а...» Призрак рассмеялся. «Не громко, не обидно. Просто отреагировал на шутку. Нет, я Сид. Был им при жизни и останусь после смерти». «Тогда что-то не сходится», — заортачилась Асака. «Зачем тебе помогать мне осваивать каким-то хитрым способом темную сторону?» «Потому что я Сид», — пожал плечами призрак. «И, пусть я расхожусь во взглядах с другими, кое-что остается неизменным. Власть над галактикой», — предположила Тагрута. «Желание передать мои знания ученику», — снова засмеялся призрак. «Думаю, твой хозяин отправил тебя на мой астероид именно с этой целью. Ты и с трауном знаком», — удивилась Асака. Затем, спохватившись, закивала. «Ты до сих пор в моей голове, не так ли? Я видел его в твоих мыслях», — подтвердил мертвый Сид. «Слышал его слова, понимаю его намерения. Уверен, что он точно знал обо мне и о том, кто я и что представляю из себя, отправляя тебя. Мы чем-то похожи, прагматики, держащие себя в рамках, не переходящие границы, которые сами для себя и установили. Но он довольно занимателен, скрывается от силы, являясь искажением в ней. Довольно занимательная аномалия. Был бы я жив, с нетерпением присоединился бы к нему, чтобы изучить эффекты. Кто бы сомневался, подумал Асака. Пока она предпочитала не думать о том, что Гранд-Адмирал засунул ее сюда, чтобы она обнаружила и овладела знаниями темной стороны, которые здесь хранятся. Ладно, «Меня в очередной раз использовали в темную», — признала она. «Что дальше?» «О!» — поднял руки перед собой призрак Сита. «Не рассматривай это как использование. Тебя направили сюда потому, что ты явно способна контролировать свои эмоции, и не перейдешь границы допустимого. Это редкий дар, просто твой Траун не умеет доверять секреты подчиненным. Это груз лидера, который всегда с ним. Давай в сторону эти нотации, хорошо?» — скривилась Асака. «У меня есть задание, и ты вроде бы как согласен мне помочь. Договоримся так, если ты в самом деле так хорош, то у тебя будет много учеников после меня». «Нет», — лицо призрака исказило маска безразличия. «Никаких других учеников, только ты, и у тебя будет тоже только один ученик, достойный моих знаний. Я себя какой-то неблагодарной гамарианкой тогда чувствую», — призналась Асака. «Словно попользуюсь тобой. Может, у вас, у ситов так и принято, но мне как-то не по себе». «Ты без сомнения выполнишь мою просьбу по завершению обучения», — сказал призрак. «О!» — подняла палец вверх Асака. «С этого и надо было начинать. Что за просьба? Убить всех джедаев? Джедаи для меня не представляют больше интереса, чем ситы или любые другие адепты силы», — заявил призрак. «Но, в одном ты права, когда твое обучение завершится, тебе потребуется убить адепта силы. Одного. Не нравится мне это», — покачала головой Асака. «И кого же? Меня? Ты Бейнит», — тяжко вздохнула Асака. «Ученик убивает учителя. Их должно быть только двое и прочее». Призрак промолчал, неотрывно смотря на нее. «Допустим», — заявила Тана, — «я тебя убью. Но, есть проблемка. Ты же говоришь, что ты уже мертв». «Мертв», — согласился он. «Ты сделаешь так, чтобы мой дух отправился в бездну». «Ты очень странный сит», — повторила, словно мантру, Асака. «Я тут знаю одного, который все никак умирать не хочет, а ты умер, но не умер, но хочешь умереть». Внезапно она остановилась, пораженная догадкой. «Погоди-ка», — медленно произнесла она. «Ситы умеют сохранять свое сознание после смерти физического тела. Ты говоришь с таким сознанием», — подтвердил ее слова призрак. «И ты явно хочешь одарить меня знанием о том, как убить такую сущность». От нетерпения Тана облизнула губы. «Молодец», — улыбнулся призрак. «Не сразу, но поняла. Ты бы знал, как мне нужно знать, как прикончить такого, как ты», — потерла руки друг о друга Асака. «Уговорил, красноречивый. Давай учиться. С чего начнем? Для начала, по давней ситской традиции, учитель представляется ученику», — заявил призрак, приосанившись так, что все недочеты его фигуры буквально растворились. «Асака Тана, я твой учитель. Под моим началом ты познаешь темную сторону, которую никогда и ни за что не применишь для подчинения разумных и причинения вреда ради своего удовольствия. Ты получишь знания, которые многие ситы современности считают забытыми или частью легенд. Я отдал жизнь тому, чтобы выработать учение о темной стороне, которое соответствует строгим требованиям морали, дисциплины и самоконтроля». «Пафосно, но по делу», — кивнула Асака, садясь в позу для медитации. «Учитель, имя-то у вас есть? То, что дали мне родители при рождении, тебе ничего не скажет», — заявил призрак силы. «Возможно, ты слышала мое ситское имя, обретенное мной, когда я стал мастером ситом. Я Дарт Виктивус». Глава 71. Рутина. А знаете, почему появилась эта внеочередная глава? Приоткрою завесу тайны. Есть у меня муза. Чуть больше 3 лет назад она подарила мне прекрасного сына, который все чаще, вернувшись из садика, подходит ко мне с вопросом: «Папа, давай подеремся?» и прописывает двоечку в печень, аккомпанируя мои мысли о том, что он не в садик ходит, а в какой-то бойцовский клуб. Но он не расскажет правды. Сынок знает первое правило бойцовского клуба. Почти 6 лет назад мы с ней обменялись кольцами в ЗАГСе, и дамочка с голосом беременного дельфина отдала мне музу в вечное рабство под роспись в бумаге о пожизненном кормлении, холении и лелеянии. Свидетельство о заключении брака называется. Так вот, вышло так, что в этом день, ровно 26 лет назад, моя муза впервые столкнулась с этим безбожным, беспощадным миром, покинув уютное материнское гетто в родильном зале. А я в то время как раз ничего не подозревал, бегал с пацанами по двору в 600 км от своей будущей избранницы и размышлял о том, что через несколько месяцев придется идти в школу, в первый раз в первый класс. Такие вот дела, дамы и господа. Сегодня у моей супруги день рождения, еще один годик приблизил ее к заветной пенсии, а 6-й год бок о бок со мной, к сединам в волосах. Именно поэтому, раз в моей семье праздник, сегодня прибыла внеочередная прода, с чем я вас всех и поздравляю, погружая в этот самый момент своего мелкого Ваакха в детское кресло и отвозя на новое занятие в бойцовский клуб. Желаю всем приятного прочтения, и пусть в эту пятницу ваша печень страдает не так, как моя. 9 лет, 9 месяцев и 21 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 21 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 6 сутки с момента попадания. Гранд Мофф Феррус спокойно встретился со мной взглядом. «Великолепная работа», – похвалил я, откладывая в сторону персональную деку с отчетами по линии Метрополии. «Благодарю, сэр», – ответил тот. «На самом деле Феликс проделал большую работу. Передо мной сидел все тот же мужчина, которого я встретил с полгода назад. Но это уже не был управленец небольшого отдаленного сектора, едва сводящего концы с концами. Теперь же, несмотря на средний возраст, это прекрасный администратор и исполнитель, в меру исполнительный и инициативный. Благодаря ему Метрополия преображалась с каждым днем в лучшую сторону. С помощью штата верных помощников и собственных клонов, ему удалось не просто в кратчайшие сроки возобновить сообщение внутри подконтрольных нам секторов и систем, но и сдвинуть с мертвой точки разношерстную экономику занимаемых нами секторов и отдаленных систем. К концу текущего года стабильность экономики и производственного сектора установится на тех значениях, которые позволят нам обеспечивать население всем необходимым, а также накапливать стратегические запасы, произнес Гранд Мофф спокойным тоном. То же самое касается и военно-промышленного комплекса, поинтересовался я. Его мы запускаем в первую очередь, сэр, заявил Феррус. Хотя, не скажу, что ваше желание устанавливать на крупных кораблях имперского дизайна единый калибр, восьмиорудийные турболазерные башни, даются нам легко. При всем уважении к вашим заслугам, Гранд Мофф, Доминион не может себе позволить производство различных типов вооружения для регулярного флота, напомнил я. По этой причине мы унифицируем калибры звездных разрушителей и ударных крейсеров. Время накопления вооруженных сил любыми средствами осталось в прошлом. Понимаю, сэр, кивнул Феликс. Верфи ведут круглосуточные работы по переоснащению и модернизации кораблей. Выводим из списков те, что имеют критические повреждения и пускаем их на запчасти для остальных. Так понимаю, это утверждение касается карелианских корветов, фрегатов и эскортных фрегатов, уточнил я. Именно так, сэр, подтвердил Гранд Мофф. Кораблестроитель Зион направлял вам свои предложения по модернизации эскортных фрегатов, крейсеров, тральщиков и прочих кораблей. Да, я их получил своевременно. Стоит отметить, что в оперативности систем коммуникаций следует также отметить ваших специалистов. Благодаря налаженной вашими подчиненными работе новых ретрансляторов территория Доминиона не имеет мертвых зон. Мы лишь выполнили ваши указания, Гранд-адмирал. Стоит сказать, что дюжина ретрансляторов, включая обитаемый, не являются новыми в привычном понимании этого слова. Каждый из них мы получили в ходе атаки на Корусанты дюжину других систем, подконтрольных Новой Республики в Центральных мирах. Издревле на окраины Галактическая Республика перемещала исключительно дешевые и устаревшие ретрансляторы Галанета. А если когда-то было наоборот, то за тысячелетия системы поизносились, а поддерживать в исключительно оптимальном состоянии каждый из многих тысяч таких установок по всей галактике довольно дорого. Так уж вышло, что на севере галактики, где обосновалась Метрополия Доминиона, имеются довольно устаревшие и нуждающиеся в ремонте ретрансляторы, что в значительной мере осложняло нам связь с отдаленными системами. На данный момент проблему мы решили, выведя из обихода ветхие ретрансляторы и установив на их место украденные у Новой Республики. Проблемы со связью в том государстве меня особо не интересовали, а вот обеспечить Доминиону достойную связь – это одна из моих целей. Так что сейчас у нас коммуникация частично поддерживается за счет относительно новых ретрансляторов, а частично – дублированием старых установок новыми. Само собой, местоположение наших ретрансляторов изменилось, чтобы повторить тот же фокус с нами противнику не удастся так же легко. Астероид 2 на позициях, поинтересовался я. Мы изменили схему расположения оборонительной линии на всех направлениях, кроме сектора Канц, заявил Гранд Мофф. Капитан Добраму продолжает размещение замаскированных астероидов на новообретенных территориях сектора Канц, пока идет покорение сектора Мьерукар. Мы проводим работы по наращиванию производства маскировочных полей и необходимых астероидов за счет использования старых шахтерских баз. Несколько отстаем от графика, но к тому моменту, как Добраму закончит распространение астероидов, У нас будут уже готовы станции-тральщики и вторая линия обороны. После чего с помощью кристаллической гравитационной ловушки изменим местоположение установленных астероидов и план по созданию первой и второй линии обороны будет завершен. Мне пришлось увеличить финансирование ряда направлений, нанять дополнительный персонал, чтобы уложиться в график до конца текущего месяца. Траты на безопасность Доминиона обоснованы, произнес я, как и их увеличение. Так понимаю, на верфи в секторе Венин вы начали закладку корветов типа Крестоносец-2 и Налетчик-2? Так точно, сэр, подтвердил Феликс. Стапеля там небольшие, приспособлены для кораблей подобного класса. Персонал довольно толковый, компетентный. Учитывая ваши пожелания заместить ЦР-90 и ДП-20 продукцией нашего производства, я счел правильным начать полномасштабное производство уже сейчас. Тем более, что предприятия по производству комплектующих, двигателей, вооружения уже запущены. С учетом того, что значительная часть лазерного вооружения, установленного на корветах этого типа, поступает в регулярный флот для переоснащения звездных разрушителей и прочих кораблей, сроки введения кораблей в строй могут затянуться, подметил я. Все так, поэтому я ориентирую верфь на производство и комплектацию корпусов без вооружения, пояснил Гранд Мофф. После этого мы будем отгонять корабли на базу флота и там уже укомплектовывать по штату, а также проводить на месте сдаточные испытания. Так мы не только обеспечим верфь работой, персонал, стабильными заказами и зарплатой, но и дадим флоту корабли поддержки взамен карельянских кораблей. Пусть поступать во флот они будут не быстро, к сожалению, промышленность еще не готова к тому, чтобы обеспечить новейшими лазерными пушками и модернизируемые и строящиеся корабли. Но мы будем иметь уже корпуса и готовить экипажи. Довооружить эти звездолеты всегда можно и довольно быстро. А кроме того, вы наверняка рассчитываете на то, что по результатам противостояния с консорциумом ЗАНА, мы получим в свое распоряжение их производственные комплексы и разом сможем решить проблему нехватки лазерных пушек, заявил я. Гранд Мофф утвердительно кивнул. «Сэр, это ни в коем случае не продиктовано злым умыслом. Конечно, я должен был согласовать с вами направление развития, но статистика ваших приказов относительно вражеской промышленности говорит сама за себя. Не оправдывайтесь в том, что вы заняты благими делами, Гранд Мофф», — попросил я. «Ваша логика мне понятна, и я целиком с ней согласен. Кроме того, в ближайшее время кораблестроитель Зион получит дополнительное указание относительно ряда звездных разрушителей, которые имеются у нас в отстойнике для ремонта. Им предстоит значительная модернизация, так что у вас будет возможность перенаправить часть лазерных пушек на комплектацию корветов. По моим подсчетам, переоборудование займет несколько недель, что позволит нам получить к концу года до полусотни новейших крестоносцев и налетчиков, избавив регулярный флот от карельянских кораблей. Могу ли я поинтересоваться тем, что именно вы хотите предложить кораблестроителю для разработки? Интерес Гранд Мофа понятен, потребности военных верфей обеспечивают в первую очередь подконтрольные ему предприятия. Вы знакомы с концепцией крейсера-тральщика от нашего кораблестроителя? Поинтересовался я. Да, сэр, подтвердил Феррус. Он предлагает увеличить размер имеющихся у нас тяжелых крейсеров типа «Мститель», добавив им генераторы гравитационных колодцев, фактически превращая их в более крупные и мобилизирующие 418. В общих чертах, верно, согласился я, пролистав каталог докладов и найдя нужный. Но это будет уже совершенно другой корабль, иммобилайзер, крейсер-тральщик типа иммобилайзер. Увидев трехмерную проекцию, Гранд Мофф недовольно покривился. «Лучше бы с нами работал Риес», произнес он. «Зион со своим вызывающим поведением начинает меня раздражать. Прекрасно понимаю вас», произнес я. «То, что он раскрасил модель в цвета Великой Армии Республики и добавил обозначение флота разомкнутого кольца времен войн клонов, с его точки зрения, весьма остроумно. Мальчишеская шалость, не более того. Суть его предложения важнее той несуразной формы, в которую он ее облекает. Вижу сотни генераторов гравитационной тени, переданных из Содружества Пяти Звезд, буквально жгут ему руки», заявил Феррус. «Так и не терпится превратить Мстители в пародию на крейсера-тральщики. На самом деле инициатива стоящая», возразил я. «Зион предлагает нам построить новую версию крейсера-тральщика, более облегченную, по сравнению с иммобилизирующим 418. Я понимаю причину, по которой он предлагает уменьшить количество генераторов гравитационной тени», сказал Гранд Мофф, указав на 2, вместо 4, сферических образования на корабле. В 90% случаев требуется непосредственно 2 генератора и 2 вектора развертывания. Для противодействия более слабому противнику, да, согласился я. Насколько мне известно, вы зачастую используете на таких кораблях все 4 проектора. Потому что блокирую не только лишь известный вектор ухода в гиперпространство, но и саму возможность покинуть поле боя, пояснил я. Зион предлагает решение, которое позволило бы нам разом увеличить количество крейсеров-тральщиков. Вы хотите лишить меня мстителей, обреченно произнес Феррус. Да, тяжелые крейсера типа Мститель, полученные от Гранд Моффа Кейна, придется переоборудовать в иммобилайзеры, подтвердил я. И в дальнейшем мы наладим их производство на одной из наших верфей. Думаю, переоборудование можно поручить верфи в системе Вастерлик в секторе Эплавис. Они ведь прекрасно проявили себя при ремонте звездных крейсеров Монкаламари и модернизации эскортных фрегатов типа Небиулон. Это так, сэр, согласился Феррус. Но, сэр, зачем идти на такие жертвы? Буквально вчера к Доминиону присоединились ловец Тори, Бастион Асессор, что уже увеличивает количество крейсеров-тральщиков у Доминиона до 10 штук. Зачем следовать примеру Кейна и портить прекрасные корабли ради того, чтобы они исполняли роли, которые им не свойственны? Вы ведь сами знаете, насколько падает огневая мощь Мстителей после переделки их в иммобилизирующие 418. Лучше бы мы попросили у Кейна другой вариант этих тяжелых крейсеров, грабителей, которые имеют большее количество реакторов и вооружения. «Очевидно, вы меня не совсем правильно поняли, Гранд Мофф», — негромко произнес я. «Никто не собирается превращать полтора десятка имеющихся у нас Мстителей в иммобилизирующие 418. И огневую мощь их я тоже не собираюсь урезать в ходе модернизации. Наоборот, корабли типа иммобилайзер нашего производства оставят при себе турболазерное вооружение от Мстителя, но за счет увеличения размеров, установки 2 генераторов гравитационной тени, они станут не просто тяжелыми крейсерами, но тяжелыми крейсерами-тральщиками». Феррус напряженно вглядывался в меня. «Сэр, простите, не понимаю, но зачем тогда вам тяжелые крейсера с такими функциями, если есть звездные разрушители типа Интердиктор? Они мощнее и защищеннее, чем то, что хочет создать Зион».